но на ногах не устояла, упала спиною на старушку, и они вместе свалились на пол. «Господи, помилуй!» — крестился Михаил Платоныч. «Помилосердствуйте, Елизар Елизарыч! Как можно девицу, а? И жена моя!» Дальнейшее осталось невысказанным. Елизар Елизарыч схватил Михаила Платоныча за шиворот и поднял рыча. «Не можно, говоришь, не можно! А жрать хлеб-соль задарма можно? Куда запрятал клад, сказывай, осмодей! Не я, Иннокентий, ты бы мне сказал, голубок!» Тем временем Дарьюшка, схватившись, пыталась убежать из гостиной, но ее задержал Григорий. «Пусти, пусти, ненавижу вас всех, всех ненавижу, презираю, презираю!» — отбивалась Дарьюшка. «Вздуть ее надо, стерву, вздуть!» Григорий утащил Дарьюшку из гостиной. Ради Христа!» — слышалось бормотание хозяйки. «Убью, стерву, убью! Заглотну, как мискозоба! Как она меня подрезала, а, под корень!» Елизар Елизарыч помотал головой, как бык, и, что-то вспомнив, оглянулся. «А где он, Осмодей? Я из него весь клад вытряхну. Он мне сейчас выложит. Ради Христа!» Повисла на шее Елизара Елизарыча хозяйка, а старички, не задерживаясь, скрылись в своем убежище. «Пусти, Анна, тебе ж на пользу, твой Кешка век из них не вытрясет деньги, а я ради Христа, я из них, милый мой Елизар Елизарыч, дорогой мой Елизар Елизарыч, послушайте, я, о Господи, и сказать-то боюсь, Кеша наказал, чтоб я не проговорилась». «Что? Про что не проговорилась?» «Нету никакого клада, Елизар Елизарович, дым, туман и больше ничего, такой стыд». «Нету? Как так нету?» «Нету, нету. Позволь, Анна, позволь, весь город знает. Если бы я могла открыться тебе...» «Что? Не могу я, не могу, пожалей». «Тебя пожалеть? А ли ты забыла, кто ты есть для меня? Ну, выкладывай. О, Господи, Кеша убьет меня. Кешка, да я его разорву». «Или я не через тебя держу в управляющих этого слюнтяя, а? Не через тебя? Да его завтра вышвырну! О, Господи! Куда тогда я? Как мне тогда жить?» Елизар Елизарыч некоторое время молчал, раздувая ноздри, придерживаясь волосатой рукой за спинку стула, потом вдруг что-то сообразил, поднял стул и трахнул ему в пол. «Со мной жить будешь, Анна, в открытую! Соображаешь? Дам тебе денег... Всю заверну в Катеринке, от ног до головы. Ах, если бы дело мне теснее прижалось к Елизару Елизарычу, растроганная Аннушка, как вот у вдовы Кушкаревой, питейные заведения». «Что, питейные? Ха, плевать на Кушкареву. Если начинать, так начинать с шиком на весь уезд, не питейная, а ресторацию откроем. С девицами на два этажа, как в Красноярске или в самом Петербурге. Дом на Мещанской отдам под такое заведение, чтобы на всех трех этажах жизнь кипела. Боже, согласна? Да я бы век, о Господи, баста! Вот тебе моя рука, бери!» Аннушка охотно вложила свою пухленькую руку в широченную лапу Елизара Елизарыча и взвизгнула, когда он легонько стиснул ее в знак состоявшейся сделки. «Гляди, Анна, со мной не шути. Ежели с сегодняшней ночи ты хоть пальцем позволишь к себе дотронуться слюнявому Кешке, жди, смерть будет». «Как же? Что? Или ты руку не дала?» «Помни, медведь шутить не умеет». Аннушка струхнула. «Господи, Господи, так все сразу. Голова кругом, как же мне быть-то, милый, а? Приедет Иннокентий и объявишь ему, что уходишь на свою линию жизни. 20 000 получишь от меня под вексель». «Под вексель я же...» «Молчи, под вексель сказано. На 20 000 три таких заведения можешь открыть. Знай, поворачивайся. Ну, а ежели хвост мне покажешь, я из тебя весь дух вытряхну». «Ой, медведь, медведь, милый медведь, если бы это исполнилось, да я бы... Мое слово — камень. А теперь говори, куда девался клад Осмодея».